С группами мы разбирались по отработанной схеме. Вырубали, миосила страх в мозгах, я менял профессии, отправляли на воскрешение. Через 3 часа и 2 группы наткнулись на засаду. Всего за 3 часа после первой резни мы поняли, что происходит. По подсчетам, на мне уже около 50 трупов, ощутимая часть их сил. В засаде я узнал знакомую рожу, тот самый маг в балахоне из первого отряда. Не только присоединился к охоте, но и жаждал мести. Неудивительно, что Сити говорила про бесконечные волны. Пиздец какой-то. Ладно, уходим, прошептал я. Не будешь срывать засаду? Удивилась Рубин. Если покажем, что слишком легко их вычисляем, они догадаются о моих способностях. Знаешь, они могут прийти к тому же выводу, если будешь слишком успешно избегать ловушки. Надеюсь, это займет больше времени. Похоже, сегодня ранг Д не светит. Так вот твоя цель. Закашлялась Рубин. Я признаю, трудно угнаться за твоим безумием. Наконец-то кто-то меня понимает. Я не одна. Воскликнула Раиса, благодарно глядя на Рубин. Тут где-то бабахнуло. Из леса вырвался огненный столб. Засадники ломанулись туда, как стадо баранов на водопой. Никакой дисциплины. Хоть специально собрались меня ловить, маг не смог их организовать. Любопытство погубит этих кретинов. Я фыркнул от отвращения, терпеть не могу отсутствие дисциплины. Так, стоп, где все? Я обернулся, рядом была только Рубин. Она беспомощно показала на моих девочек, которые тоже ломанулись к огненному столбу как мотыльки на свет. Только Мия остановилась через несколько метров и обернулась. Мастер, пошли, там наверняка драка. Глава 21. Мия и Шая хотя бы подождали меня. Кони с Солицией уже рванули вперед как гончие, учуявшие добычу. Я запоздало понял, что Раиса тоже осталась. Она тихо стояла рядом с Рубиной и виляла хвостиком. Блин, а я даже не заметил ее присутствия. Отличный же ниндзя, без костюма, без попыток спрятаться, а я все равно забыл о ее существовании. Это талант или проклятие? В любом случае, я отправился за девушками. И нет, я тоже хотел посмотреть на источник огненного столба. Я же не железный. Просто на моей карте к месту событий стягивались красные точки, как муравьи к пролитому меду. Это становилось опасным. Я предпочитал найти удобную точку обзора и спокойно понаблюдать, а не врываться в драку с криком Лерой Дженкинс. К счастью, поблизости был холм, к которому никто не приближался. Я направился туда вместе с девушками, перенаправляя Солицию и Кони через рабскую связь. Удобная штука это ментальная рация, подумал я. Когда мы забрались на холм, перед нами открылась эпичная картина. Почти 300 бандитов окружали что-то. Присмотревшись, я понял, они атаковали караван, движущийся к городу. Кто вообще настолько тупой, чтобы вести караван в осажденный город через армию бандитов? Озвучила Шая мои мысли. Согласен на все 100. Это как доставлять пиццу в эпицентр зомби-апокалипсиса. Смело, но бессмысленно. Удивительно, что они вообще прорвались так далеко. Их поймали всего в нескольких километрах от Риггинса. «Ну что, идем на выручку?» – спросила Рубин, напряженно глядя на меня. «Их там 300 и прибывают. Ты думаешь, мы настолько круты?» Я бросил на нее раздраженный взгляд. Рубин покраснела и опустила голову. «Прости, ты прав. Я так привыкла к вашей легкой победе над всеми, что забыла о пределах возможного. Не то чтобы я не искал решения. Просто все варианты ставили нас под удар. Я не хотел потерять никого из команды, особенно в первый день войны с бандитами. Что касается каравана, мы могли воскресить их позже, если что. Спорная мысль, но в этом мире смерть, как больничный, неприятно, но не фатально. Тем не менее, любопытство грызло меня изнутри. Я достал телескоп и начал наблюдать. Защитники каравана наполовину полегли, но их маг активно швырялся огнем. Импровизированный огненный барьер был единственной причиной, почему бандиты еще не добрались до цели. Это же объясняло, почему я не спешил вмешиваться, пламя не пропустило бы и меня. Но маги бандитов медленно продавливали защиту. По моим прикидкам, у каравана оставалось минуты 2, максимум. Я мог открыть портал прямо у каравана, но это раскрыло бы мою козырную карту. Я хотел сохранить как можно больше секретов от бандитов. Таинственность – мое второе имя. Ну, после Рика. Заметив обеспокоенный взгляд Рубин, я понял, не могу просто дать им умереть. Вздохнув, я поднял руку для портала. Но прежде чем я успел, в центре каравана открылся другой портал. Из него вышел знакомый старик, великий магистр. Оказывается, его ученица умела создавать порталы. Она была первым человеком с такой способностью, к кого я встретил в этом мире, и явно без системы очков подземелья. Старик поднял посох и ударил им о землю. Черт, он же как Гэндальф, сейчас скажет культовую фразу: «Вы не прорветесь». Я разочарованно вздохнул. Почти попал, но не совсем. Всего-то надо было чуть перефразировать. Но шоу продолжилось. Старик начал крутить посохом над головой, как мажориткой палочкой. Из посоха вырвалось пламя. Как маг элементов, я никогда не видел такой показухи. Обычно магия просто появляется, а этот дедуля устроил целое представление. Для непосвященных, наверное, выглядело круто. Для меня, как излишняя понтовка. Пламя росло, и когда барьер рухнул, огромная полоса огня окружила караван. Нет, стоп, это был дракон. Китайский огненный дракон. Он парил над землей, оставляя дорожку из пепла. Становясь длиннее и шире, он наматывал круги вокруг каравана, как удав. Когда дракон достиг толпы бандитов, ближайшие просто испарились. Остальные с воплями побежали, давя друг друга в панике. За секунды ситуация перевернулась, бандиты разбежались, как тараканы от дихлофоса. За одно мгновение великий магистр сделал то, на что у меня ушли бы недели. Респект, дедуля. Я бы так не смог. Ну, мог бы кинуть метеор, но тогда от каравана и города остались бы только воспоминания. Глава 22. Когда пламя угасло, знакомая женская фигура появилась рядом с караваном. Портал за ней закрылся. Выжившие бандиты сбежали, оставив минимум 60 трупов от одной атаки магистра. Я не мог не ворчать. Я бы тоже мог устроить подобное шоу, просто закинув метеор. Правда, убил бы всех, включая себя, а осколки долетели бы до города. Детали, детали. Стоит признать, атака магистра демонстрировала невероятный контроль. В караване никто не пострадал от огня, хотя вокруг них было кольцо из пепла и обугленных трупов. Это был не просто навык высокоуровневого мага, а чистое мастерство управления маной огнем. Система профессий, как костыли. Быстро учишься ходить, но бегать по-настоящему не научишься. Навыки через систему простые и предсказуемые. У Луизы профессия мечника дает кучу усиления и техник, но она недавно упомянула о поиске учителя, даже с грядущим искусным фехтованием. Системное мастерство предсказуемо. Настоящий фехтовальщик адаптируется так, как Луизе и не снилось. Рано или поздно мы все упремся в потолок, который не пробить тупой прокачкой. Даже комбо-навыки имеют предел. Чтобы расти дальше, нужно понять суть навыков, научиться добиваться эффекта без системы, создавать новые техники. И великий магистр явно из таких мастеров. Убедившись, что бандиты свалили без лишних наблюдателей, мы спустились к каравану. Им заправляли молодые парень и девушка, горячо благодарившие магистра. Их маг чуть не молился на старика, глядя с благоговением. На наше приближение обратила внимание только синий маг. А, о, это тот лорд. Привет, лорд. Она замахала рукой так радостно, словно стояла не в центре выжженного круга с трупами. Ее внушительная грудь подпрыгивала в такт движением. Сити, верно, зови меня Риком. Остальные начали нас замечать. Маг каравана смотрел кисло. Великий магистр бросил скучающий взгляд и продолжил игнорировать. Только молодые парень и девушка удивились нашему появлению. Откуда вы взялись? Они ждали на холме, наблюдая за боем. Сердито выпалил маг. Наслаждались зрелищем, как мы боремся за жизнь. Не смей так говорить с мастером. Шая погладила кинжал. Ты, Солиция прищурилась. Мы собирались помочь, спокойно ответил я. Уже готовились действовать, но появился великий магистр. Держу пари, ты, начал заводиться маг. Давайте без сцен. Прошу прощения за его грубость, милорд, парень поклонился. Уверен, вы сделали все возможное. Почему вы здесь? После его слов я почувствовал укол совести. Я ведь действительно был готов дать им умереть. Девушка буравила меня подозрительным взглядом, но успокоилась после слов парня. Она крепко держала его за руку. Родственники или пара, оба выглядели подростками. Впрочем, с учетом того, что некоторым моим девушкам сотни лет при внешности 20-летних, я решил не заморачиваться. «Мы делаем все возможное против бандитов», — объяснил я. «Лучше расскажите, что делает ваш караван здесь? Нас привело отчаяние. Нам нужна помощь». Глава 23. «Так что случилось?» — спросил я, замечая, как мальчик поглядывает то на меня, то на скучающего магистра. «Мы из селения. У нас не было выбора. Нас послали в ближайший город за помощью. Бандиты нападают на нашу деревню со всех сторон». «Очевидно», — фыркнул великий магистр. «Нет, я имею в виду, есть деревни, которые атакуют буквально отовсюду. Те, кто не осаждает Риггинс, каждую ночь жгут фермы и села. Вы наверняка видели огонь и дым. Я пробыл здесь меньше суток, так что ничего подобного не замечал. Я думал, Риггинс, последний уцелевший город на юго-западе, нахмурился я. Парень посмотрел на меня с беспомощностью. Город, да, но есть десятки маленьких деревень, которые держатся. Бандиты используют их как перевалочные пункты. Мучают жителей, жрут всю еду, грабят что хотят, пристают к женщинам. Убивают неугодных и не дают сбежать остальным. Нашу деревню осаждают 2 недели. Припасы кончаются. Отец, местный староста, 2 недели следил за их маршрутами, пока не нашел окно для нашего побега. Это ужасно. Сити уже плакала. «Мы не помогаем», — отрезал магистр. «М-мастер». Сити уставилась на него в шоке. «Мы заметили вас со стены, а моя Сити слишком мягкосердечная, чтобы смотреть на вашу смерть спокойно. Единственная причина спасения. Я сосредоточен на обороне Риггинса и продолжу защищать город». «Почему именно Риггинс?» — полюбопытствовал я. «Что в нем особенного?» «ХМПФ. Тебе знать не обязательно, поумерь любопытство». «Маг каравана», только что боготворивший старика, теперь выглядел потерянным. Истинное лицо магистра отрезвляло, могущественный боец, но не герой. Он не просто так торчал в Риггинсе. В осажденном городе сидят только идиоты или те, кто что-то ищет. Дежавю. Как в Пинбруке, Кани искала стража, бандиты ломились за ней. Может, тут есть скрытое подземелье? Я навел справки. Никто не слышал о подземельях в Риггинсе. Если оно существует, то чертовски хорошо спрятано. Осознав отказ магистра, парень с девушкой повернулись ко мне с мольбой во взглядах. «Насколько я понимаю, вы будете защищать Риггинс, пока не найдете искомое», — уточнил я у магистра. «Я останусь в городе в обозримом будущем», — равнодушно ответил старик. «Тогда я в деле», — сказал я ребятам. «Я здесь именно для этого. Хочу спасти как можно больше людей». Маг каравана продолжал сверлить меня подозрительным взглядом, но подростки горячо благодарили. Мне было неловко, я ведь еще ничего не сделал. Но это не было спонтанным решением. Зная я о деревнях раньше, начал бы с них. Видимо, гильдия и власти уже списали их со счетов, а бандиты периодически отвлекались от осады на грабежи. Предлагаю вернуться в Риггинс, там безопаснее. Потом обсудим план помощи вашим селениям, предложил я. Простите, милорд. Сити сделала реверанс. Я сейчас не могу создать еще один портал. Не волнуйся, я позабочусь, я открыл портал. Когда кольцо портала появилось, Сити потеряла дар речи. Потом начала буравить меня сосредоточенным взглядом. Магистра это не волновало. Маг каравана выглядел обескураженным. Парень с девушкой активно обсуждали увиденное. Может, я не умею делать огненных драконов, но кое-чем удивить могу, самодовольно подумал я. Глава 24. Вернувшись в город, великий магистр сразу откланялся и утащил ученицу. Похоже, Сити хотела поговорить, но старик настаивал на уходе. Меня это расстроило, я тоже хотел кое-что обсудить. Старик явно что-то задумал, и как это связано с бандитами, загадка. Но сосредоточиться на этом не было времени. Маг и подростки требовали внимания. Первый стал заметно дружелюбнее, видимо, поверил в мои благие намерения. Мы заняли столик в местном трактире-таверне. Алкоголя не предлагали, запасы осажденного города на исходе. К счастью, я запасся напитками заранее. Предложил всем слабоалкогольный виноградный сок с пузырьками, ближайший аналог газировки из дома. Пока Мия наполняла кружки, я достал пергамент и начал рисовать. Карта получилась намного качественнее предыдущей. Я поднял картографа до 5 уровня. Открылись основы рисования и навык метрика. Плюс ориентация. Всегда знаю, где север, и пассивка легкое касание, тонкая регулировка нажима пера. Я предусмотрительно экипировал картографа во время охоты. 50 бандитов, помноженные на мои множители опыта, быстро дали 5 уровень. Вау, невероятно, восхитился паренек. Неужели рисование карт так всех впечатляет? Я же просто копирую из головы на бумагу. Вот по памяти нарисовать, это да, это круто. Закончив, я протянул карту парню. «Покажи, где еще есть уцелевшие селения». Он смутился. «Простите, но я знаю только 3 деревни. 2 еще не разорены. По крайней мере, когда мы уходили. Дай сюда, парень». Маг забрал карту. «Я тут побольше вашего путешествовал, покажу точнее». Он странствующий маг. Приезжает в селение с представлениями. «Артист?» Я удивленно моргнул. Концепция магических шоу не удивляла. Может, мужик и раздражал, но радовал местных выступлениями. ХМПФ, фыркнул он, знаю пару трюков, хватает развлечь публику. После нескольких минут хаотичных отметок, бормотания и дополнительных штрихов маг закончил. Многие деревни были вне радиуса моего ощущения жизни. Те, что попадали, я мог принять за скопление бандитов. Теперь можно проверить, где еще обороняются жители, а где хозяйничают грабители. Раз магистр охраняет город, я могу с чистой совестью помочь селениям. Это не меняло планы, только облегчало реализацию. «Начнем с вашей деревни», — решил я. «Сейчас», — удивился парень. «Хочу успеть до того, как бандиты уйдут», — объяснил я. «К тому же еще не вечер. Мне нужно было создать еще одну безопасную точку. Регенс в осаде, постоянно туда-сюда мотаться неудобно. А раз Регенс не подходит как база и надежно защищен магистром, почему бы не подготовить плацдарм в одной из деревень?» Глава 25. Некоторые люди вроде разведчиков и рейнджеров могут ставить метки и выслеживать цели. Когда у тебя есть картограф из системы очков подземелий, ты комбинируешь его с отслеживанием, точно видя движение цели. С порталом за те же очки можно телепортироваться прямо к отмеченному. Теоретически можно послать кого-то вперед, потом телепортнуться к нему и заполнять карту без потери времени. На моей карте отслеживались все рабыни и члены гарема. Я попросил группу Луизы сообщить, когда найдут подземелье, планировал переместиться к ним для будущих телепортаций. Но проверив карту, я с удивлением обнаружил, их маршрут сам отмечается. Можно телепортироваться по их следам без прямого присутствия. Я знал, что получаю их опыт, но функция прокачки ограничена расстоянием. От группы Луизы опыта нет, но разведку они проводят отлично. Удобная фича. Спасибо, девочки. Я мог метить и врагов. Для этого есть истинная метка, навык за 24 и краткий уровень истинного героя. Раз в час, но отмеченная цель получает повышенный урон от меня. Эффект держится до смерти цели или пока я не сниму. Настоящий навык героя – преследовать врага до конца, но можно просто отметить и отслеживать по карте. Так я и сделал с тем магом-бандитом перед убийством. Странно, но после его смерти истинная метка не снялась. По логике должна была деактивироваться, но нет. Сначала я не обратил внимания, но теперь это добавляло вопросов к системе воскрешения бандитов. Увы, меток около деревни не было. Маг решил остаться в городе и категорически отказывался его покидать. Видимо, предпочитал безопасность. Парень согласился отвезти нас, девушка хотела идти с ним. Я еле убедил ее остаться, не хотелось нянчиться с двумя подростками. Хотя парня взял, он избавит от лишних вопросов в деревне. Мой картограф преобразовывал в карту все в поле зрения. Я мог залезть на башню, оглядеть несколько километров и получить в голове изображение половины города. Карта не супер детальная, но для портала достаточная. Лучший способ добраться до деревни – скрытый лесом, залезть на дерево, осмотреться, телепортнуться, повторить. Приходилось постоянно сканировать ощущением жизни, чтобы не нарваться на неприятности. Из-за этого я ограничивался половиной возможной дистанции, дальше ощущение не работало. Пришлось изрядно повозиться с порталами. В итоге я перераспределил очки подземелий для дополнительных порталов. Потребовалось 4 экстра портала, чтобы мы наконец добрались до поселения. Телепортация? Это вам не в автобусе проехать, устало подумал я, хотя все равно быстрее, чем пешком через лес с бандитами. Глава 26. Я подошел к селению в сопровождении 6 девушек и местного паренька. Картина была как из фильма про постапокалипсис, только вместо зомби тут были бандиты, а вместо выживших ну, тоже своего рода выжившие. Поразительно, насколько эта способность полезна. Я думала, заиметь такую будет крайне сложно, пробормотала Рубин, все еще под впечатлением от моих порталов. В том-то и дело, что способность стоила мне дороже, чем квартира в центре Москвы. Я накопил кучу очков подземелий, рискуя жизнью чаще, чем подросток меняет аватарки в соцсетях. Мое тело было буквально татуировано историей всех моих почти смертей. Каждое очко, как медаль за выживание в очередном пиздеце. К тому же почти наступила ночь, а ночные вылазки я не планировал. Завтра очки восстановятся. Еще одна причина тратить их как пьяный матрос в порту. Когда мы приблизились к поселению, с невысокой ветки спрыгнул мальчик и рванул к домам. На вид ему было лет 5-6. Тот факт, что пятилетка работал часовым, делал ситуацию еще более депрессивной, чем она уже была. Это мой младший брат, тихо сказал наш проводник. Все взрослые мужчины либо убиты, либо стали бандитами. Они забирают местных хулиганов и всяких отморозков, делают из них себе подобных. Присоединяйся или сдохни. Отец спрятал меня, чтобы я не кончил бандитом или трупом. Логично. Напуганного человека легко сломать обещанием безопасности через предательство. Пару раз ограбил, убил, получи профессию бандита, и обратной дороги нет. Клеймо на всю жизнь, как татуировка мом на лбу, вроде можно свести, но все равно будут знать. Меня давно бесила местная система без возможности искупления. Без меня Шая так и осталась бы изгоем. Система дерьмовая, но я недостаточно умен, чтобы придумать лучше. К тому же ее создали местные боги-демиурги. Было бы самонадеянно думать, что я, простой попаданец, легко все исправлю. Когда мы добрались до хижин, нас встречала группа людей. Впереди стоял настоящий старик, сгорбленный, с тростью, минимум 70-80 лет. Стоп, парень же говорил, что его отец, староста. Это твой отец? Я удивленно уставился на древность. Парень покраснел как помидор. Да, это мой отец. Старик услышал и усмехнулся. Что могу сказать? Я люблю молоденьких. С этими словами он обнял красивую женщину, которая была младше его минимум на полвека. Моя бровь дернулась, но я натянул дружелюбную улыбку. Учитывая мой гарем из девушек неопределенного возраста, с которыми я регулярно сплю, не мне судить чужие отношения. Все нормально. Я рассмеялся, пожимая старику руку. Это же не как спать с кузиной или типа того. Ох, парень громко вздохнул, дергая меня за рукав и отчаянно мотая головой. Старик проигнорировал его панику и расхохотался. Ха-ха-ха. И правда, зачем мне кузина, если моя сестра намного красивее? Началось обреченно выт. Охнул парень. А блять, кажется, я попал в деревню Сладкий дом Алабама, только в аниме-версии. Глава 27. Чего? Я заморгал как сова на свету. Негодяй, опять флиртуешь? Женщина покраснела под взглядом старика. Как там мой младший братик и сын? Просто зови меня сыном, мама. Взмолился парень. Нет-нет, я не только твоя мама, но и сестра. Это делает нас еще ближе. А как там твоя сестра и кузина? Не забудь про будущую жену. Подмигнул старик. Она просто моя сестра, папа. Я не собираюсь с ней спать. Ха-ха. Я тоже так говорил. Когда твой дедушка-дядя сказал, что я буду с сестрой до конца жизни, я сопротивлялся. Но против такой сексуальности не устоишь. Сестры самые лучшие. Дедушка-дядя. Дедушка-дядя. Моему мозгу потребовалось несколько секунд, чтобы обработать эту информацию и выдать синий экран смерти. Хватит. У нас гости. Прекрати свои мерзкие разговоры о сестрах. Крикнул мужчина из толпы. Я выдохнул с облегчением. Слава богам, хоть кто-то тут нормальный. Я уже начал бояться, что попал в параллельное измерение, где Порнхаб считается семейным каналом. Ты опять осуждаешь сестер жен, возмутился первый. Потому что дочери жены лучше, и ты это знаешь. Что? Скажи им, милая, папочка муж всегда добр ко мне. Пропищала худенькая девочка, явно вдвое младше своего мужа, отца, мужа отца. Стоп, а где мать? Вырвалась у меня. Эта сука предпочла парня помоложе. Мрачно буркнул мужчина. ХМПФ, как я могла не влюбиться в нашего милого сына, он такой очаровательный. Крикнула женщина с другого края толпы, прижимая внушительную грудь к голове мальчика-подростка. Пиздец, полный, абсолютный, стопроцентный пиздец. Вы все оскорбляете богов. Выскочил третий мужчина, тыча пальцем в толпу. Все знают, что кузины привлекательнее сестер. Ты так говоришь только потому, что у тебя нет сестры. Если ты не рос с сестрой, откуда знать, что действительно ее любишь? Кузины – практически незнакомки. Ублюдки, я вам сейчас все 6 пальцев ноги в задницу засуну. Мужчины начали яростно спорить о преимуществах детей, сестер и кузин в качестве жен. Дело дошло почти до драки, а нас совершенно забыли. Я понял, что это не отдельные извращенцы, а принцип жизни всей деревни. 3 семьи, по десятку человек в каждой, и все друг другу родственники в квадрате. Теперь понятно, почему бандиты держались подальше, даже у отморозков есть стандарты. Простите, я должен был предупредить, парень опустил голову. Боялся, что если скажете правду, не станете защищать. Ясно, я потер подбородок, пытаясь переварить увиденное. Стоит ли вообще им помогать? Спросила Рубин, озвучив мысли всех моих спутниц. Даже ее чувство долго не могло преодолеть отвращение к местным традициям. Остальные деревни нормальные. В отчаянии воскликнул парень. потому мы и живем на отшибе. Эти семьи выгнали отовсюду. Пожалуйста, даже если не защитите нас, защитите другие деревни». Я наклонился и положил руку ему на плечо. «Ты точно не собираешься спать с сестрой?» «Конечно нет. Тогда я помогу. Пока есть надежда на нормальное будущее хотя бы для одного человека, я буду бороться». Глава 28. Когда местные наконец угомонились, видимо, такие споры были обычным делом, мы попросили показать место для ночлега. Они предложили свои дома, но я настоял на сарае. Не собирался я тут оставаться, запрем дверь, открою портал и спать в нормальной кровати. Сон важен для героя, а отдохнувший герой лучше справляется с проблемами. Ночевки на холодном полу подземелья остались в прошлом, как и моя наивность. Надо оставить кого-то на всякий случай. Если нападут, пока мы в другом месте, будет неловко. Придут, а тут никого. Мастер потом будет мучиться чувством вины, резонно заметила Мия. «Я останусь», — решительно заявила Рубин. «Честно, мне не нравится эта идея. Авантюристы должны оставаться в районе операции до завершения задания. Так учили. Проблема в том, что ты не моя рабыня», — возразил я. «С рабынями я могу поддерживать связь на расстоянии благодаря навыкам. С повышением уровня навыки становились мощнее. Чем выше уровень мага, тем лучше контроль огня. Также улучшалось и общение с рабом. Как с ощущением жизни, дальность связи выросла в разы. Если между нами нет подземелья, я могу общаться даже с группой Луизы в 2 неделях пути. А раз могу создать портал рядом с ними без подготовки, чувствую себя спокойнее». Но к Рубин это не относилось, с ней связи нет. «У тебя же есть профессия героя, там должен быть навык связь с группой. Мне еще предстояло найти книгу о навыках героя, так что мои знания строились на опыте и догадках. Логично, что герой-лидер имеет ментальную связь с группой. Для командной работы полезнее, чем моя связь с рабынями. Но быстрая проверка показала проблему, я давно перешел на истинного героя, а тот больше про борьбу со злом и самопожертвование. В этом есть смысл. Истинный герой достался после победы над повелительницей демонов Шаа, заслужен в битве с абсолютным злом. Обычный герой, скорее титул сильнейшего защитника городов, так что обычный герой больше про группу. Хотя связь с командой должна быть базовой для любого героя, но я мастер пропускать базовые навыки, получая профессии высокого ранга на пустом месте. Видимо, этого навыка я лишен. Как с повелителем рабов, пропустил кучу важных навыков предыдущих рангов, получив взамен имбовые способности. «Я останусь», — заявила Раиса. «Нет, не останешься. Я не позволю беременной женщине спать в сарае. Ни за что. Останется Солиция», — решил я после раздумий. «Что я мастер, чем я провинилась? Бывшая бандитка лучше всех подстережет бандитов, разве нет? Ну технически да, но, считай это услугой Кани, сестра. Если ради сестры, я согласна. Спасибо, сестренка». Кани показала большой палец, шагая в портал. «Она мне благодарна». Солиция пустила слезу умиления. Ею легко манипулировать, если знать правильные кнопки. Кани без зазрения совести свалила, оставив сестру. «Честно, именно поэтому я и выбрал Солицию. Она должна чувствовать себя здесь как дома». Так мы все ушли через портал, оставив легковерную Солицию одну в сарае. Жестоко, может быть, эффективно, определенно. Глава 29. Хотя Кани готова была жаловаться на тесноту до второго пришествия, на самом деле дом имел 5 спален и 2 ванные. Троица бывших бандитов заняла 3 комнаты, Кани с Солицией, оставшиеся 2. Теперь я отправил парней в 1 комнату, оставив Рубин и Раисе по комнате, и занял 1 сам. Само собой, Мия и Шаа присоединились ко мне, они всегда так делали. Я подумывал пригласить Раису, но смелости не хватило. Это как прыгнуть с парашютом, вроде хочется, но страшно до усрачки. Мия и Шаа обосновались в моей спальне с видом хозяек. Я даже не просил, они сами решили. Наши отношения достигли той стадии, когда их желание спать рядом было естественным как дыхание. Но приглашать других женщин в кровать – совсем другое дело. Мои 5 девушек были разборчивы в том, кого пускать в клуб. Даже Илиане пришлось соблюдать их правила. Какие именно, мне не говорили. Я просто наблюдал результаты их тайного женского совета. Вопреки слухам в Палмдейле, у нас не было диких оргий каждую ночь. Я не экипировал извращенца и не набрасывался на девушек как озабоченный кролик. После целого дня работы трахаться всю ночь – это перебор для всех. У нас была система. Каждые 5 дней недели я спал с 1 девушкой. Остальные держались рядом, но давали приватность. Иногда Шая огораживала нас тьмой, Тиона строила стену, Присцилла глушила звуки ветром. Импровизированная звукоизоляция. Конечно, бывали дни, когда я занимался всеми пятерыми, но это зависело от моего настроения и выносливости, поэтому редко. Никто не нарушал очередь, девочки были организованы как немецкие поезда. У меня было правило, никогда не отказывать, если они хотят. Обычно без извращенца процесс длился минут 15. Никакой жести или порнозвуков, только я и мои любимые женщины, выражающие привязанность друг к другу. Если настроения не было, использовал извращенца, но тогда он мог выйти из-под контроля, и остальным приходилось помогать. Так и получались спонтанные оргии. Оставались два свободных дня. В них можно было спать с другими, теми, кто обычно не входил в основной состав. Но опять же, это зависело от меня, и я редко пользовался возможностью. Я не из тех, кто скачет по бабам как блоха. Кни и Солиция жили в Валерите, и я не думал о сексе с ними. Мысль Раиси заставляла краснеть как подростка. Зара и Лая явно не удовлетворились бы 15 минутами, им нужно больше внимания. Девочки подталкивали меня быть активнее, но поиск новых партнерш – не быстрый процесс. Не потому что боюсь обидеть. Я обещал не отказываться от девушек, желающих посвятить мне любовь. Просто я сексуально удовлетворен на 146%. Герои секс-машины 24/7 – это миф. После 5 ночей подряд я иногда мечтал просто поспать. Извращенец прокачивался медленно, я спал только с любимой пятеркой. Меня это устраивало, но если Раиса или Ильяна проявят инициативу, не откажу в свободную ночь. Кстати, этой ночью ничего не было, девочки договорились воздерживаться, пока не соберутся все вместе. Мия и Шая не могли монополизировать мое время без Луизы, Тионы и Присциллы, так что мы просто спали в обнимку. Приятно иметь только двух девушек, по одной на каждую руку. Но даже в меньшей кровати она казалась пустой без всей пятерки. Может, стоит все-таки пригласить Раису, Кни и Солицию, хотя нет, это перебор. Пока хватит и того, что есть. Глава 30. Утром мы собрались и вернулись в деревню любителей инцеста. Уверен, у нее было название, но в голове застряло только это определение. Как тот мем, который не можешь забыть. Спросил Солицию о ночи. Сказала, все тихо, кроме предложения чего-нибудь надо, ничего не было. Открыв дверь сарая, мы вышли отдохнувшими, и никто не узнал о нашем ночном турне. Только Солиция выглядела изможденной, но почему-то меня это не беспокоило. Карма, сучка. Так какой план, мастер? Спросила Шая. Сначала проверим ближайшие деревни. Если проблемы, решим. Потом отправлю всех сюда. Раз у бандитов это место имеет определенную репутацию, не трогать этих ебанутых. Скорее всего, тут безопаснее. Многие не захотят селиться в деревне с дурной славой, но придется смириться. Свободных домов хватает. Если бандиты правда обходят это место, лучшей базы для обороны не найти. Плюс я мечтал основать здесь город, сделать его частью моей территории и прибрать к рукам весь юго-запад. После разборок с одним мерзким графом, буду править почти всем западом страны. Треть Абериса, не хухры-мухры. Нет, я не властолюбивый маньяк. Просто нужно укрепить позиции для спокойного существования. А для этого нужны земля, люди, ресурсы. Планирую 5 больших городов на западе. Палмдейл уже растет, Алирит станет моим после победы. Регенс перейдет под управление после зачистки бандитов. Можно основать город между Регенсом и Палмдейлом, как раз тут. Последний, в пустошах, около подземелья для дохода. Такая расстановка сделает Палмдейл центром территорий, окруженным городами-щитами. Амбициозно, пиздец как, но мечтать не вредно. Начинайте строить стены. Пока просто складывайте камни, не надо сразу великую китайскую, объяснял я старейшине. И постройте еще пару домов, скоро народу прибавится. Конечно, милорд, я рад, что кто-то взял ответственность. Остальные лорды либо сбежали, либо сдохли. После смерти от бандитов отказались возвращаться, прячутся в столице как крысы. Тут не осталось лордов. Кроме великого магистра с его почетным положением, я не слышал о дворянах в Ригенсе. Видимо, большинство попробовали, получили по морде и свалили. Их пытали, убивали, они воскресали в столице. После недель пыток и унижений злились, но возвращаться боялись. Если я решу проблему, они присягнут мне от благодарности и страха. Но мне похер на беглецов, я предпочитаю тех, кто не прячется от проблем. Если кто-то из дворян еще остался на юго-западе, это люди, достойные моих усилий. Именно их я хочу видеть подчиненными. План простой. Зачистить территорию, собрать выживших, построить оборону, основать город. Глава 31. Вчера была разминка, пробный шар, попытка проверить температуру воды, не ныряя в нее с головой. Этакая демоверсия будущего геноцида бандитов. Теперь же пришло время заняться настоящим делом, вернуть юго-запад под контроль Палмдейла. Я не собирался отказываться от плана посеять страх среди бандитов, но это должен быть медленный, постепенный процесс. Как варка лягушки, начинаешь с холодной воды, а она даже не замечает, как закипает. Если напугаю их слишком резко, они просто разбегутся по всей стране как тараканы, когда включаешь свет на кухне. Хаос распространится на территории Смариост Республики быстрее, чем вирусное видео с котиками в интернете. Для настоящего решения проблемы моя победа должна быть абсолютной, тотальной, сокрушительной. Сейчас нужно было устроить небольшой контролируемый хаос на их территории. Этакий управляемый пожар, который загонит зверей туда, куда мне нужно. Основные силы бандитов сконцентрированы вокруг Регенса как мухи вокруг Ну, вы поняли аналогию. Если я начну методично вырезать мелкие банды на окраинах, терроризирующие деревни и грабящие фермеров, им придется вернуться в основной лагерь для перегруппировки. Естественно, через воскрешение, экспресс с доставкой в загробный мир и обратно, все включено, кроме сохранности имущества. Так я планировал сжать их территорию как пружину и спровоцировать на опрометчивые действия. А опрометчивые действия врага – лучший подарок для стратега. Старейшина деревни оказался куда более информативным источником, чем его сын-идеалист. Парень знал только то, что бандиты – плохие, а мы – хорошие. Отец же обладал практическими знаниями. В радиусе дневного перехода находилось около 10 деревень, до Регенса – 5 дней пути обычным шагом. С порталами я мог сократить это до поры часов неспешной прогулки, а теперь, когда уже побывал здесь и отметил локацию, вообще до считанных секунд. Но суть была не в моей способности прыгать через дыры в пространстве как кролик-фокусник, а в создании сети опорных точек. Добравшись до любой деревни, я получу быстрый доступ обратно, что позволит обойти половину поселений за день. Логистика, мать ее. Если великий магистр впечатлял окружающих огненными драконами размером с городской квартал и контролем пламени на уровне божества, то моим козырем была невероятная скорость перемещения. Отбить несколько деревень за один день, бандиты решат, что у меня целая армия, подготовленная лучше элитного спецназа с неограниченным бюджетом. Им потребуется время осознать, что их систематически мочит одна и та же группа чудаков с порталами и сомнительным чувством юмора. А когда наконец дойдет, начнут бояться нашей мобильности, как дети боятся темноты. Отлично. Для моего плана нужно загнать их в одну большую кучу, как овец перед стрижкой, или как леммингов перед прыжком со скалы. Смотри, кони. Эти брат с сестрой женаты и счастливо любят друг друга. Внезапно воскликнула Солиция, тыча пальцем в молодую пару с энтузиазмом ребенка, увидевшего Деда Мороза. Ну вот, блять, опять началось. Я же просил не зацикливаться на местных семейных традициях. Да, мэм, я люблю свою сестру больше собственной жизни, гордо заявил парень, выпятив грудь как голубь. Сначала она сопротивлялась моим ухаживаниям, но я был настойчив, и в конце концов она приняла мою пылкую любовь. Я все понимаю. Глаза Солиции загорелись, как у ребенка перед витриной кондитерской. Значит, если я буду достаточно стараться, обязательно смогу завоевать любовь моей дорогой сестры. Подождите. Парень явно не ожидал такого поворота событий. Вы влюблены в собственную сестру? Да, и буду любить ее вечно. Но вы же женщина. И что с того? Это же гомосексуализм. Извращенка. Мерзкая лесбиянка. Добавила его жена-сестра с праведным возмущением. Да вы сдохните, лицемеры. Я молниеносно перехватил руку Солиции, не дав ей превратить инцестуальную пару в мясной фарш для котлет. Влюбленные родственники шарахнулись от разъяренной бывшей бандитки и дали деру, глядя на нее как на прокаженную с проказой в квадрате. Кани довольно хихикала, наблюдая за сестрой, которая старалась не встречаться с ней взглядом. Эти узколобые лицемеры. Взорвалась Солиция. Мы серьезно будем защищать этих моральных уродов. Разве не ты полчаса назад говорила, что должны спасти это место, потому что оно дает надежду на твои отношения с сестрой? Это было до того, как я узнал об их чертовых двойных стандартах. Инцест, можно, лесбиянок, нельзя. Да пошли они все. Вместо продолжения философской дискуссии о противоречиях в морали местных жителей, Я открыл портал и решительно шагнул в него. Пора было заняться настоящим делом. Первая деревня из списка ждала своего спасения или уничтожения. Честно, я уже и сам не был уверен, что именно мы несем, спасение или проклятие. Глава 32. Не отрывая взгляд от карты, я медленно двигался к ближайшей деревне, отмеченной старостой его дрожащей от возраста рукой. Если бы мои порталы внезапно кончились, использовал бы очки Шаоми для сохранения мобильности. Всегда нужен план, а лучше, весь алфавит до конца. Честно говоря, я не ожидал, что стану туристом-телепортом, скачущим через магические дыры в пространстве как блоха по простыне. Вроде бы расточительное использование уникальной способности, как забивать гвозди микроскопом, но чертовски эффективное. Карта помогала ориентироваться в пространстве, без нее я бы заблудился быстрее, чем турист в московском метро без знания русского языка. Мой навык картографа уже позволял заполнять карты Абериса, просто изучая существующие творения местных картографов. Это как Википедия, берешь чужую информацию и компилируешь в своей голове. Даже не появляясь в локации физически, я получал базовую информацию о местности. Личное присутствие обогащало данные, делая карту супердетальной, как переход с пиксельной графики на 4К. Но телепортироваться по чужим каракулям было нельзя, нужен минимум собственной детализации. Это как разница между схемой метро и спутниковой картой с разрешением в сантиметр. Обычным картографам приходится топать своими ножками, измерять расстояние шагами и все зарисовывать дрожащей от усталости рукой. Часы работы с компасом, транспортиром и прочими инструментами пыток. Мне достаточно окинуть территорию взглядом, карта обновляется автоматически, как будто у меня в голове встроен спутник-шпион. Мой картограф из системы очков подземелий, это как навык обычного картографа, прокачанный до 100 уровня, накачанный стероидами и благословленный всеми богами сразу. Изученные чужие карты давали общее представление о местности, но детали были на уровне оригинала. А учитывая, что половина местных картографов рисовала после литра местного самогона, точность оставляла желать лучшего. Если карта врала, можно было забыть о точности телепортации. Только увидев все своими глазами, я получал максимальную детализацию для безопасного создания порталов. Интересный вопрос, насколько сильно должна измениться местность, чтобы порталы перестали работать? Здания строятся и рушатся, деревья растут и падают от старости, даже ландшафт меняется под воздействием погоды и времени. Рано или поздно любое место изменится настолько, что придется обновлять данные с нуля. Для портала нужно либо четко визуализировать место назначения, либо выбрать конкретную цель, с несуществующими или кардинально измененными локациями фокус не пройдет. К моему огромному сожалению, не привязанные к стационарным конструктам порталы, редкость редкостей, справочников по ним нет в принципе. Приходится учиться методом научного тыка, как в старой поговорке, дурак учится на своих ошибках. Наверное, так чувствовали себя ученые до Ньютона, гравитация есть, яблоки падают, а формул для расчета нет. Этот мир именно такой. У меня вроде есть читерская система с описаниями навыков, но это не инструкция по эксплуатации Вселенной. Скорее краткая аннотация без важных деталей. Два портала, и мы у цели. Я специально не прыгал прямо в центр деревни. Элементарная осторожность. Мало ли что там творится, бандиты устроили засаду, ловушка с приманкой, очередной местный праздник кровосмешения с оргиями, но вместо привычных крыш домов я увидел столбы черного дыма, поднимающиеся к небу как пальцы мертвеца. А когда мы подошли ближе, ударил характерный запах крови и гари. Запах был специфический, ни с чем не спутаешь, не просто пожар, а отвратительная смесь горелого дерева, обугленной плоти и чего-то еще, отчего желудок пытался вывернуться наизнанку и сбежать через горло. Я знал этот запах слишком хорошо. Это был запах резни, запах геноцида, запах смерти в промышленных масштабах. Блять, мы опоздали, выругался я, ускоряя шаг до почти бега. Ну почему всегда так получается? Глава 33. Рубин наклонилась к земле и зачерпнула горсть пепла ладонью. Жест был почти нежный, ритуальный, как будто она брала не остатки пожарища, а священную реликвию. Пепел просыпался сквозь пальцы, оставляя на коже серые следы. Еще теплый. Это случилось совсем недавно, констатировала она тихим голосом. Часов 6-8 назад, не больше. Значит, прошлой ночью, пожарам нужно немало времени, чтобы прогореть дотла и остыть до такого состояния. На месте некогда процветающей деревни осталось только выжженное поле, покрытое пеплом и обломками. Сгорело абсолютно все, некоторые здания превратились в пепел полностью, не оставив даже фундамента, от других остались только обугленные скелеты стен, похожие на ребра мертвого гиганта. Вероятно, пожар начался случайно, подожгли один дом для устрашения, огонь перекинулся на соседнее строение, а потом остановить его уже никто не пытался. Если кто-то наивно думает, что бандиты пытаются скрыть следы своих преступлений, взгляните на это пепелище. Тела лежали на улицах ровными рядами, словно их специально выстроили для массового расстрела. Женщины, дети, старики, мужчины, всех вытащили из домов и методично убили. Неважно, сопротивлялись они, молили о пощаде или покорно ждали смерти. Это не грабеж, это бойня. Солиция застыла с каменным лицом. В ее голосе звучало что-то похожее на боль. «Не одобряешь такие методы?» — едко фыркнула Рубин. «Неожиданно слышать от королевы бандитов жалость к жертвам. Мы воруем деньги и ценности. Убиваем только для запугивания или защиты. Мы профессиональные воры, а не безмозглые мясники. Это просто резня ради резни. Бессмысленная жестокость». Я удивленно посмотрел на Солицию. Она была по-настоящему взбешена, глаза покраснели от едва сдерживаемых слез ярости, кулаки дрожали от напряжения. Я осторожно положил руку ей на плечо, и она немного успокоилась, переведя на меня полный боли взгляд. «Солиция». Кани смотрела на сестру со сложным, нечитаемым выражением лица. «Я бы никогда так не поступила. Никогда». Отрезала Солиция и резко отвернулась, явно не желая больше находиться среди изуродованных трупов. Кани повернулась ко мне, и в ее глазах мелькнуло узнавание. «Это выглядит точно как наша деревня. Там было абсолютно так же, те же ряды трупов, тот же запах смерти, логично и трагично одновременно. Их родной дом разграбили и сожгли бандиты, когда сестры были маленькими детьми, и вот теперь одна из жертв той резни стала королем бандитов. Ирония судьбы или тщательно спланированная месть обществу, но похоже, Солиция вела свои дела по-другому, отпускала тех, кто без сопротивления отдавал ценности, не мешала желающим сбежать. Профессиональный грабеж без лишней крови, бизнес, ничего личного, определенно лучше, чем эта бессмысленная, безжалостная бойня. «Соберите все тела в одно место, аккуратно», — приказал я, стараясь звучать спокойно. Мы готовились к такому развитию событий, но видеть это своими глазами все равно было тяжело. Расспрашивая старейшину о деревнях, я узнавал не только о существующих поселениях, но и о тех, что уже разорили. Бандиты сознательно приговаривали людей к окончательной смерти, если родственники не знают о гибели, воскресить невозможно, даже имея деньги и желание. Но у меня был козырь в рукаве. Темная церемония от прокачки темного священника, плюс умея ее собственная версия воскрешения от высокого уровня спиритуалиста. Изначально это работало только через комбинированный навык с обязательным использованием пыльцы фей, но Мия достигла такого уровня мастерства, когда могла воскрешать самостоятельно. Пыльцу теперь добавляли только для усиления эффекта, как стероиды для мышц. Техническая сторона воскрешения довольно проста в теории и чертовски сложна на практике. Когда человек умирает, дух покидает тело и начинает медленно распадаться на составляющие. Рядом с проклятием или подземельем процесс ускоряется в разы. Скорость распада зависит от кучи факторов, но обычно месяц – абсолютный предел для успешного воскрешения. После шансы падают до статистической погрешности. Добавьте частые смерти, изначально поврежденный дух, влияние подземелья, шансы становятся буквально микроскопическими. Воскрешение работает как метафизический пылесос высшей мощности, собирает все осколки души и склеивает в единое целое. В подземелье это как пылесосить под диваном, который не двигали 10 лет, до всех углов не достанешь при всем желании. Чем больше вложено маны и сильнее само заклинание, тем качественнее сбор фрагментов души. Для жителей деревни, умерших максимум день-два назад, особой мощи не требовалось. Короче говоря, я собирался отменить результаты резни и создать армию из пепла. Некромантия наоборот, вместо послушной нежити получаются живые, злые и жаждущие справедливой мести люди. Идеальные союзники в войне против бандитов. Глава 34. Мие не нужно было воскрешать всех в одиночку, надрываясь от магического истощения. Я мог копировать навыки своих девушек без ограничений, поэтому легко использовал ее уникальные силы. Как и с автоматическим разделением опыта, все упиралось в физическое расстояние между нами. Навыки Луизы, Тиона или Присцилла сейчас были недоступны из-за дистанции. Если бы мог дотянуться, обязательно построил бы защитную стену вокруг той странной деревни с их семейными традициями. Хотя даже с навыками Тионы мне катастрофически не хватило бы ее врожденного контроля земли. На возведение приличной стены точно не хватит ни маны, ни мастерства. Это вечная разница между обладателем заимствованного навыка и настоящим профессионалом, как между любителем, играющим в футбол по выходным, и мастером спорта международного класса. Я не прирожденный манипулятор земли, поэтому уровень мастерства Тионы для меня недостижим в принципе. То же самое касается каждой из моих девушек. У всех есть свои уникальные сильные стороны, являющиеся неотъемлемой частью их личности. Контроль ветра Присциллы – это не просто механическая сумма навыков, а нечто качественно большее, намного большее. Это искусство, возведенное в абсолют. Моя персональная сильная сторона – универсальная поддержка. Я как швейцарский нож в мире магии, как белый маг высокого уровня. Я имел огромный потенциал именно в целительстве и воскрешении. Странно и даже подозрительно, что до сих пор не разблокировал собственный навык воскрешения. Если белый маг в итоге не может воскрешать, это как повар, не умеющий варить яйца, или программист, не знающий, как включить компьютер. Для большинства обычных людей воскрешение – что-то запредельное, недостижимое, божественное. Только избранные священники получают этот навык на относительно низких уровнях. Божественный подарок для любимчиков высших сил. Жаловаться на несправедливость бессмысленно, я не создавал правила этого безумного мира. Когда все тела были аккуратно собраны в одном месте, жуткая пирамида смерти, Рубин с нескрываемой тревогой наблюдала за пугающей невозмутимостью Шаайкани. Они таскали трупы как мешки с картошкой, без эмоций. Раиса почувствовала себя плохо от вида и запаха смерти, поэтому ушла на окраину деревни к Солиции, которая странно задумчиво смотрела вдаль, словно пыталась найти ответы на горизонте. Хотел подойти и спросить, о чем она думает, но времени на душевные беседы и психологическую поддержку не было, нужно срочно вернуть мертвых к жизни. По холодной логике, у нас есть недели для воскрешения, но я чувствовал острую необходимость действовать немедленно. Мертвым без разницы, когда воскреснуть, но оставлять их валяться как мусор казалось чудовищным неуважением. Я осторожно положил руку на первый труп, взрослый мужчина средних лет. Начинать с него было логичнее, чем воскрешать детей раньше родителей. Малыши могут запаниковать от ужаса. Женщины тоже могут почувствовать угрозу после пережитого насилия. Приготовил целую гору бурдюков с живой водой для быстрого восстановления воскрешенных. И для экстренного пополнения нашего запаса маны тоже пригодится, процесс энергозатратный. Начал медленно формировать сложное заклинание воскрешения. Все заметно напряглись, даже воздух словно загустел от напряжения. Вряд ли даже эти организованные бандиты-профессионалы могли каким-то образом собрать и удержать души убитых для предотвращения воскрешения, но в этом безумном мире возможно все. Пока не воскресим хотя бы одного человека, стопроцентных гарантий успеха нет. Воскрешение состоит из двух взаимосвязанных частей. Первая фаза восстанавливает или создает тело. На этой критической стадии любые другие версии тела в мире мгновенно уничтожаются, например, у врагов или в местах пыток. Универсальный метафизический закон. Может существовать только одно тело для одной души. Нельзя создать удобное запасное тело для аварийного переселения души после смерти основного. Из двух тел магия оставляет наиболее подходящие для души, второе мгновенно распадается в прах. Сложная метафизика творит с заклинанием что хочет. Иногда восстанавливает поврежденное тело прямо на месте до идеального состояния. Иногда телепортирует существующее тело из любой точки мира. Иногда создает совершенно новое тело из чистой маны. Вторая фаза – кропотливый сбор души или ее разрозненных осколков и аккуратное вталкивание в подготовленное тело. Звучит как докторская диссертация по квантовой метафизике, но на практике мы просто читаем длинное заклинание, накачиваем его маной до предела, а остальное происходит автоматически. Процесс занимает от 1 до 10 минут, в зависимости от степени повреждений. Этому конкретному мужчине потребовалось ровно 1 минута. Его глаза резко распахнулись, он судорожно втянул воздух, словно вынырнул из-под воды. Один успешно воскрешен, осталось всего лишь 300. Массовое производство воскрешений – моя новая неожиданная специализация. Глава 35. Че, что произошло, где я? Спросил мужчина, моргая и пытаясь сфокусировать взгляд. Помнишь, как умер? Я решил не тратить время на деликатность. 300 трупов в очереди не располагали к долгим беседам. Умер, я-то точно, бандиты ворвались. А боги, моя жена, дети. Он попытался резко вскочить, но моя рука на груди и общая слабость после воскрешения не позволили. Спокойно, воскресим абсолютно всех. Потерпи немного. И да, я воскресил тебя не просто из альтруизма. У меня есть важное задание. За задание, он смотрел на меня как на спустившееся божество. Если кого-то не хватает среди тел, нужно срочно знать. Мы продолжим воскрешать всех подряд, но не хотелось бы пропустить кого-то из-за отсутствия останков. Понимаешь? Да понимаю. Теперь он попытался сесть медленнее, опираясь на мою руку. Осмотревшись вокруг, он опустил взгляд с нескрываемой горечью. Они сожгли все дотла. Наши дома, имущество, всю жизнь. Искренне сочувствую. Не стоит сочувствия. За воскрешение мы обязаны вам жизнью в самом буквальном смысле. Мы и раньше сталкивались с набегами бандитов, но никогда не видели такой бессмысленной жестокости. Обычно они тоже боятся смерти, как все нормальные люди. В них есть хоть капля человечности, прагматизм. Эти же убивали всех подряд без разбора, даже грудных детей. Убийство детей – абсолютное табу в любом обществе, объяснила Кани. Даже после успешного воскрешения психологическая травма остается на годы, иногда навсегда. И это в лучшем случае, если у ребенка изначально не было отклонений, мрачно добавил я. Кто знает, будет ли магически воссозданное детское тело развиваться нормально. Копировать взрослое, полностью сформированное тело – одно дело, а растущий организм – совершенно другое. Слишком много переменных. Данных катастрофически мало, детоубийство в этом мире, к счастью, редкость. Статистики для анализа не набрать. Ладно бы только убийство, но изнасилование, зачем? Голос мужчины дрогнул. Увы, бывает и такое. Кани пожала плечами с циничностью бывалого воина. Многие женщины предпочитают убить себя, чтобы избежать насилия. Если не дают такой возможности, что поделать? Мужчина снова опустил голову, и я увидел, как по его щеке скатилась слеза. «Я дал жене нож перед тем, как выйти сражаться», — сказал, «если в дом войдет кто-то кроме меня, пусть немедленно перережет себе горло. Лучше быстрая смерть, чем...» «Разве нет специального яда для таких случаев?» — спросила Рубин, потом пояснила, заметив мой вопросительный взгляд. «Очень популярная вещь среди женщин-воительниц. Быстродействующий и абсолютно безболезненный. Никто из нас не хочет пережить изнасилование. Слишком дорогое удовольствие для простых крестьян». Мужчина явно сдерживал рыдания. «Местные бандиты обычно не трогают деревни, только собирают дань. Я убедил жену, что можем обойтись без лишних трат. Мы же никуда не ездим, никогда не покидаем деревню». По его тону было кристально ясно. Он корил себя за скупость до конца дней. «Меня бесило, как воскрешение кардинально меняет приоритеты общества. Теперь важна не защита и безопасность близких, а быстрая безболезненная смерть и надежный воскреситель поблизости. Самоубийство стало обыденностью, но больше всего тревожило другое. Эти бандиты были качественно иными, смелее, агрессивнее, безжалостнее обычных. Они тоже воскресали, причем практически мгновенно. Это очень сильно беспокоило, заставляя задуматься о будущем всей компании. Если у противника бесконечные жизни и мгновенный респаун прямо на поле боя, как вообще можно победить? Нужно было срочно найти источник их силы и перекрыть его. Иначе мы будем воскрешать жертв до скончания времен, а бандиты будут убивать их снова и снова. Но сначала, закончить с этой деревней. 300 трупов сами себя не воскресят, а время поджимает. Глава 36. Пока я выкачивал информацию из мужчины, словно данные с неисправного жесткого диска, Мия не теряла времени зря и воскрешала все больше людей. По мере того, как мертвецы оживали один за другим, некогда откровенно депрессивный пейзаж начал заполняться звуками жизни. Не самыми жизнерадостными звуками, прямо скажем. Женщины и мужчины страдали, глядя на сожженное селение, и я их прекрасно понимал. Хоть их и вернули к жизни, но они все еще смутно помнили свою недавнюю смерть, столько в ней было страха и боли. А если уж этого было недостаточно, чтобы окончательно их доконать, им открывалась восхитительная картина уничтожения всех их накоплений. Все превратилось в пепел. Буквально все. В основном жители придерживались единого мнения о произошедшем. Бандиты обычно не нападали на их селение, у них был небольшой отряд защитников, но до прямых атак с тотальным геноцидом никогда не доходило. Это был первый раз, и, надо сказать, впечатляющий по своей жестокости. Они находились так же далеко от базы бандитов, как и деревня извращенцев, но все еще оставались на границе их территорий. Видимо, их игнорировали до тех пор, пока у отморозков не появилась срочная нужда в ресурсах. И ради этих ресурсов местных вырезали буквально за одну ночь. Это означало, что нам нужно действовать быстрее. Вполне вероятно, что большая часть отмеченных деревень уже превратилась в пепелища. И там наверняка есть мертвецы, чей срок смерти приближается к месяцу. Если я не доберусь до них в ближайшее время, они останутся мертвыми навсегда. Сделав такие невеселые выводы, я присоединился к Мие. Со временем ситуация дошла до абсурда, мы уже просто не могли нормально воскрешать из-за слишком активного давления рыдающих женщин, которые требовали немедленно вернуть к жизни их детей. Поначалу я наивно планировал воскресить всех быстро и эффективно, чтобы двинуться дальше, но реальность, как обычно, внесла свои коррективы. Во время перерывов происходили душераздирающие сцены, муж держал тело умершей жены, мать рыдала над обугленным трупом ребенка. В общем, веселье то еще. Мы решили, что оптимальный вариант – работать по очереди. Пока один воскрешал, другой отдыхал. Таким образом процесс не прерывался, а нам не приходилось постоянно смотреть на страдающих людей. То, что начиналось как простое средство достижения цели, превратилось в изматывающий марафон. К концу я чувствовал себя выжатым лимоном, и эмоционально, и физически. И хоть мы с Мией постоянно прикладывались к воде жизни, словно алкоголики к бутылке, мана все равно утекала как вода в песок. Воскрешение оказалось чертовски энергозатратным заклинанием. Оно жрало ману так, будто у него была черная дыра вместо желудка. Даже людям с несколькими профессиями и пассивными бонусами к мане приходилось постоянно ее пополнять. Мои розовые мечты о посещении нескольких деревень за день разбились о суровую реальность. К моменту воскрешения последних тел уже наступила глубокая ночь. Мне повезло с составом группы для такой работы. Луиза, Присцилла и Тиона просто не потянули бы подобное, их нежные сердца разбились бы от увиденного. А вот Шая, Кани, Солиция и даже Раиса были сделаны из более прочного материала. Мия держалась исключительно благодаря чувству долга, хотя это не мешало ей рыдать над каждым трупом. Я надеялся, что ей больше не придется видеть подобные сцены, для спиритуалистов важна стабильная психика, а тут такой стресс.